Все ж какая-то тяжесть легла на душу. Пользоваться отменным днем не хотелось, Нелли воротилась к себе. В сравнении с тем, где остался томиться несчастный Сирин, горница с ее розовым ковром на гладком полу и куклами-статуэтками глядела особенно уютною. Все ж вокруг люди, а не монгольцы. Бедняга Сирин. Нелли не в раз поняла, что не находит себе места. Малы помещения в крепости, а когда меришь горницу шагами из угла в угол, так и вовсе малы. Жизнь добровольных робинзонов оборотилась к ней нынче самой жестокою своей стороною. Бедняга Сирин! Зачем он только сюда полез? Чай тут не в городки игра идет. Игра со злом, без пощады. И его угонят к диким, а она, Нелли, останется себе тут, в розово-дубовой горенке с восковыми свечами, игрушками и любимым своим ларцом. Саламандра на ларце сверкала красными глазками невесело. Ларец, ларец, ты только рачениями параши не в пыли на палец. Давненько ж не доводилось тебя открывать. Крепость захватила Нелли, втянула в себя, сделалась увлекательно жить не чужой, а своей же жизнью. Но сегодня сия жизнь глядит сурово. Так отчего бы и нет? Не ради близкой, как локоть, недоступной венедиктовой смерти, что таится в орешалке с черным камнем, а как в прежние дни. Просто так. Мешочек кроха, некогда софьяновый, а теперь даже не поймешь, какого цвета была кожа, трещины, на кои готовы вот-вот сделаться дырами, закатился в самый угол. Вынимали ли его, когда искали яичко с Кощеевой смертью? Вернее сказать, думали, что ищут. Отец Модест знал. Ну и бог с ним, с отцом Модестом. Тесемки, некогда стягивавшие край, давно истлели, висят обрывками. Нелли попросту перевернула мешочек над ладонью. В ложбинку руки вывалилось кольцо. Такое грязное и неказистое, что Нелли б не нагнулась подобрать с земли. Верно, не одну сотню лет никто его не надевал. Заросло так, что взрослый палец не пролез бы, даже женской. Другие старые украшения чищены, протерты, но на них красивы камни, а это не пойми с чем. В черноте налета поблескивают круглые точечки металла. Нет, не точечки, шарики со след булавочного укола величиною. Круглые шарики. Все кольцо спаяно из них, а она и не разглядела. Как красиво переливается, отражая свет. Горница расступилась, впуская солнечный день белой, светлой зимы, в последней своей трети. Коса вытянулась до пояса, отяжелела затылок. Глаза слепит от яркой небесной лазури, после полумрака крутой лесенки, по коей долго взбиралась на звонницу маленькая Верхуслава. Вера, крещенным именем, да только кто ж так маленькую Верхуславу станет звать? Маленькая на ростом, не годами. Уж сравнялась 12. Да рост шутит свои шутки. А летах забывают, то подарят ученой девице младенческих несуразец, тележку на колесиках, катать на узорной тесемочке, как в прошлый приезд дядя Олег, то начнут объяснять, без них понятное. Атила, ягодка, был злое чудище из далеких болот, куда прогнали злых ведьм, а они повышли замуж за водяных. В Меотиде я читала у Иордана. Да неужто ты уже читаешь, Верхуслава? В какое ж лето дочка родилась, Василька? За год до великой засухи? Так тому ж 12 годов. И так всегда. Меж тем любопытно ей, что поминали в минувшую пятницу гуннов. Половцы сказывают, что явилась адова нечисть еще страшней. Тартары прямо из-под земли. Уж больше десятка лет, как половцы столкнулись с ними. Столкнулись, да перетрусили, прибежали за помощью. А потом струсили еще раз в бою. И погиб лютой смертью князь Мстислав Удалой. Не в бою погиб, то не диво. Попал в полон, поверил предателю. Пласкине, воеводе Бродников, обитателей низовий донских. Переметнулись тогда завистливые бродники к тартарам. Нехристям веры нету. А Пласкине крест целовал, что убивать те сдавшихся не станут, честно отпустят за выкуп. На криве крест целовал. Уж тартары доски натесали, помост для победного пира ладить, а поставили сей помост на живых полонян, связанных, взгромоздились на него пировать великим числом. Видно, слаще им было под треск ребер да стоны предсмертные хлебать поганое, забродившее молоко кобылы. Половцы сказывают, едят тартары хуже медведей либо свиней. И дохлятину едят, и лошадей, и собачатину-волчатину, коли больше нечего. А хуже всего, что они людоеды. Коли припасов на грабленной земле мало возьмут, так нарочно людей с собой гонят на мясо. Да не сырьем едят мясо врагов убитых, как бывало варяги. В ярости после боя, а в котлах варят, ровно говят. Больше всего любят девами да детьми лакомиться. Верхуслава им сойдет и как дева, и как дитя. Дважды, положим, им ее не съесть, зато страшно вдвойне. Верхуслава трясет головою, тяжеленная коса бьет по спине, как плеть. Пустые то страхи, неумные. Отсюда с колокольни видно, какая глупость у ней в голове. Далеко за посад видать. Хоть и немного разглядишь в сплошной белизне полей и лесов, таких разноцветных во всякое время, кроме зимы, даже леса спрятаны под снежными шатрами. Укрыта снегом речная гладь, безопасная для саней и человека. Селенья опознаешь лишь по колоколенкам. Дымок над крышами отсюда не разглядишь. Зато дороги, большие да малые, вьются, как серые змеи, уходят в далекую даль.